Миллионы пали на полях сражений во имя того, чтобы вы, фюреры партии, набили свои карманы золотом, спекулируя разговорами о духовном здоровье нации. Вы понастроили себе замков, набили их ворованными картинами и скульптурами, паразитируя на горе немцев. Вы разрушили культуру Германии, вы разложили немецкий народ. Из-за вас он проржавел изнутри. Для вас существовала только одна мораль. Жить лучше всех, властвовать над всеми, давить всех и стращать. И эта ваша вина перед нацией не может быть искуплена ничем, Рекслейтер, ничем и никогда. Борман странно улыбнулся, поднял рюмку. Ваш спич носил слишком общий характер. Если кое-кто из моих друзей и мечтал о том, чтобы побыстрее разбогатеть, то меня-то вы в этом не можете обвинять. Так что не катите на меня бочку, старайтесь быть объективным. Прозит, старик. А ваше поместье в Мекленбурге, не унимался Бургдорф, а леса и поля, купленные вами в Верхней Баварии, а замок на озере Чимзе, откуда все это у вас? «А я и не знал, что армия тоже следит за нами», — снова усмехнулся Борман и, допив Айнциан, поднялся из-за стола, заключив. «Желаю вам славно отдохнуть, друзья. День будет хлопотным. Всего лучшего». Когда в осажденный Берлин прилетел самолет фон Грейма и Ганны Рейч, когда летчица чудом посадила его на краю летного поля, удерживаемого отрядами Гитлер-Югент и черными СС, Борман не испугался. Инъекции доктора сделали свое дело. Гитлер стал абсолютно безвольным, флегматичным, и даже во время беседы с Ганной Рейч, которой он был обычно неравнодушен, глаза его были сонными, хоть на лице и сохранилась улыбка, словно бы положенная умелым гримером. Борман трижды подходил в разговоре с ним к политическому завещанию, но Гитлер, казалось, не понимал слов Рейхслейтера или же пропускал их мимо ушей. И только за три дня до спектакля бракосочетания Гитлера с Евой Браун, который был поставлен Геббельсом по подсказке Бормана, фюрер молча протянул Рейхслейтеру листки бумаги. «Если у вас есть какие-либо соображения, можете предложить коррективы». Борман извинился, попросил разрешения сесть. Начал изучать политическое завещание вождя немецкой нации. «Фюрер», — сказал он, подняв глаза, в которых он легко заставил себя сыграть, появились слезы. «Этот документ переживет века. Но тут нет списка нового кабинета. Я полагал бы необходимым здесь же назвать тех, кому вы безраздельно доверяете. Только тогда политическое завещание станет действенным оружием в продолжении нашей великой борьбы». «А я считаю разумным не включать новый кабинет Рейха в завещание», — ответил Гитлер. «Это, мне кажется, будет мельчить идею». «О нет, мой фюрер, как раз наоборот», — жарко возразил Борман. «Это покажет то, что вы продолжаете руководить битвой. Прагматизм в данном случае будет выявлением спокойного величия вашего духа». «Хорошо», — устало согласился Гитлер. «Вписывайте, кого считаете нужным. Я скажу фрейлин Гертруд Юнге, чтобы она перепечатала все начисто. Но я не отвергаю возможности вылета с Греймом и Ганной Рейч в альпийский редут, Борман. Я все время думаю об этом. Все-таки живым я смогу больше. Не находите?» Борман не смог поднять глаз, они бы его выдали. Такая в них сейчас была ненависть к этому трясущемуся полутрупу, алчно и трусливо цеплявшемуся за жизнь. «Мюллер», — сказал Рейхслейтер, пригласив к себе группенфюрера.